под 60. Пески взметнулись и висят. Ты лезешь в бронетранспортер, как в полыхающий костер, выхватывая из огня боекомплект шестого дня. А сколько будет их еще? У гор спроси, спроси еще. Дней назад сказал комбат, разведка видела отряд, прет от границы прямиком, наверно, хорошо знаком с оазисами на пути, а мы должны его найти. А сколько будет их еще? У гор спроси, спроси еще. Во фляге кончилась вода, подбросят небом не беда. Беда, что бьют из кишлаков, они чужие средь песков, они чужие средь песков, бьют по нам из кишлаков. А сколько будет их еще? У гор спроси, спроси еще. Опять жара под 60, пески взметнулись и висят. Ты лезешь в бронетранспортер, как в полыхающий костер, выхватывая из огня боекомплект шестого дня. А сколько будет их еще? У гор спроси, спроси еще.